Глава 9. Жизнь в Угличе, пьянство, явка в Кашине в полицейское управление, бродяга Иван Иванович, отправление меня к отцу, дорога в Петербург, я нанимаюсь в Вышнем Волочке с гонщиком на барку, в Петербурге у Орлова, кража, облава и арест. Отправление по этапу на родину. В московской пересыльной тюрьме. Обратная пересылка по этапу из Углича в Петербург. В тюрьме. Назначение меня старостой. В Литовском замке. Осуждение меня на 1,5 года в рабочий дом. Исправительное заведение. Перевод в новоустроенную тюрьму на Выборгскую. Тамошние порядки. Арестант Герасимов. Покушение на жизнь полковника Михнева. Перемещение меня в Литовский замок. Суровое заключение. Нравственное страдание. Отправка по этапу на родину. Допрос в жандармском управлении. В Угличе первое время я жил безбедно, потому что Хлебников прислал мне немного денег и книг, которые я продавал своему прежнему приятелю и благодетелю Кузнецову. Относительно моей подсудимости, которая стала известна из публикации о розыске меня следователем Санкт-Петербургского окружного суда, я Кузнецову и другим лицам выставлял себя страдальцем за идею. Я говорил, что Киселев – агент третьего отделения, с которым я был до некоторой степени знаком и которому попались компрометирующие моих знакомых письма. А я, желая их спасти, пришел к Киселеву и, притворившись пьяным, остался отдохнуть. А когда тот ушел из квартиры, то я сломал у его комода замок и утащил письма. Он же, не имея возможности обвинять меня в краже таких важных для него бумаг, обвиняет меня в краже денег и цепочки. Этой выдумкой я и впоследствии оправдывался перед многими, хотя, наверное, не знаю, верили этому или нет. Но мне кажется, что Кузнецов первое время верил, потому что нередко снабжал меня деньгами. Но всему бывает мера. Из Петербурга мне перестали присылать ссуды, да и от Кузнецова подачки делались все реже и скуднее. К весне опять настало прежнее житье, и меня снова начали упрекать в дармоедстве. От Хлебникова я еще зимой получил письмо, в котором он советовал мне самому явиться в суд и там показать свою невиновность. Сначала я откладывал эту поездку, а потом уже и не на что было ехать. Весною я поехал на Борисоглебскую ярмарку торговать разной мелочью и спичками. Товар я брал от своей тетки, но она ставила за него такую цену, что мне не приходилось выручать даже своих денег. С досады я выпил, и выпил так неаккуратно, что пропил не только то, что было у меня, но и то, что было на мне. Я остался в рубашке и босиком. В Углич я больше не вернулся, а пошел, куда глаза глядят. Пошел вниз по Волге, не отдавая себе отчета, куда и зачем. Помню, что одну ночь ночевал на крыльце кабака в 15 верстах от Мышкина, а другую – в деревне у добряка-крестьянина недалеко от Малоги. Я побывал в Малоге, походил там по городу и, вернувшись, пошел по деревням. Мне было холодно и голодно, но я не мог еще просить милостыни. Я дошел опять до своего родного города, но только посмотрел на него и вернулся в Кашин. Придя в Кашин, я сел у полицейского управления на скамейке, и дожидался, когда меня арестуют.